Глава 71. Они прошлись вдоль всего сборочного цеха до самого конца и увидели отсек для отдыха, где сейчас находилось немного персонала. Основная часть отдыхала в каютах. «Полностью цех наполняется мастерами, когда начинается боевая работа», — пояснил лейтенант. «Ну а теперь, прежде чем перейти дальше, скажите, понравилась вам экскурсия по арсеналу?» «Очень понравилось», — сказал Брейн. «Очень-очень», — сказали хором Гоберли и Канзас. «Мы раньше только слышали обо всем этом, кое-где и кое-что, а тут все сразу и на блюдечке», — восторгался Таурос. «А мне про рыбу понравилось», — признался Дино. «И вот что интересно. Если кости перерабатывают, мясо-то куда девается? Его едят или делают из него питательные батончики?» «Вот этого я не знаю», — признался лейтенант. «Про кости знаю, а в остальном никакой информации. Я эту рыбу видел только на картинке. Живых небольших рыб только в аквариуме, в доме отдыха для военных. Только там все рыбы вскоре умерли». «Почему?» – спросил Брейн. «Оказалось, они не могут жить в водозаменителе, а подходящей воды не нашлось. Только магнетизированная с дипропластами для снятия солевых отложений на соплах двигателей». «То есть рыбам эта вода не понравилась?» «Нет, не понравилось», – кивнул лейтенант. «Но довольно о грустном. Пойдете к артиллеристам?» «Да-да, к артиллеристам!» Дружно согласилась вся группа, и они прошли к лестничному проему, по которому стали подниматься, торопливо стуча ботинками. «Тут у нас ходит лифт, но он сейчас загружен. Идет ремонт на двух верхних палубах, и мы постоянно поднимаем и спускаем оборудование». Поднявшись на два яруса, они оказались в длинном артиллерийском отсеке левого борта. «Ну вот, здесь все расположено так же, как и на правом борте», — сообщил лейтенант. «Еще имеются малые артиллерийские отсеки, кормовой и, соответственно, носовой». «Скажите, а эти ваши гигантские 50-дюймовые пушки где находятся?» — спросил Брейн. «Разумеется, в носовом и кормовом отсеках», — сказал Пенс и со значением протер рукавом поверхность китгана. Брейн строго посмотрел на Лиама. Тот пожал плечами. «Ты делал ему инъекцию?» – спросил Брейн, приблизившись. «Конечно делал, командир. С такими вещами не шутят». «На самом деле, ваш комрад заметил совершенно точно. 50-дюймовые орудия стоят на корме и в носу. Помимо них имеется малый стандарт – 20-дюймовые скорострельные и арт-автоматы 10 дюймов. Оба эти калибра нужны для того, чтобы держать на расстоянии торпедоносные и миноносные суда, а также десантные катера, которые, как известно, весьма подвижны. Перехватить их из большого калибра трудно, а вот 10-дюймовые в самый раз. Одно попадание – и катер испаряется. Ну ладно». «Теперь пойдем дальше». И они двинулись по очерченной желтой линии дорожки. «Это транспортная полоса», – пояснил лейтенант. «По ней двигаются персонал и тележки, подвозящие вспомогательное оборудование, и иногда какой-то особенный боеприпас. Но обычно, посмотрите наверх, все необходимое сюда доставляется по подвесному рельсу уже знакомыми вам погрузчиками». Группа задрала головы, глядя на рельс и висевшие словно неживые манипуляторы погрузчиков, которые, видимо, как и прочий персонал, отдыхали, пока не наступила жаркая пора. «А теперь посмотрите на казенники орудий. Сейчас все камеры перекрыты специальными пылезащитными кожухами и заслонками. Там поддерживается постоянная температура, чтобы обеспечить при первом выстреле стандартные условия». «О-о-о!» – вырвалось у Брейна, когда он увидел другую сторону артиллерии так близко. Ему случалось быть накрытым снарядами в 100 и 150 миллиметров. А еще были мортиры под 200. Но тут был совершенно иной масштаб. Эти гиганты били по таким же бронированным корпусам, находившимся за тысячи и даже сотни тысяч километров. И тогда им на помощь приходили фокусирующие квантовые генераторы, которые и формировали те коридоры, по которым снаряды в виде электромагнитного импульса добирались до сверхудаленных целей. «Я это представлял себе совсем иначе», признался Янгверт, глядя на все горящими глазами. Справа от каждого казенника находился стапель, на котором лежали заготовленные болванки. Снаряды со стандартными сердечниками для первого тестового выстрела. Разумеется, при таких масштабах никакого ручного труда при заряжании быть не могло. И артиллеристы присутствовали только для того, чтобы отслеживать исполнение механических операций. «Хочу заметить», – подал голос лейтенант, – «что, несмотря на кажущуюся сверхмеханизированность и автоматизацию места заряжающего, расчеты орудия, которые во время боевых действий достигают 5 членов персонала, готовы в любой момент вмешаться, если вражеский огонь начинает выводить из строя механизмы крейсера. Тогда с помощью аварийных кранбалок или даже стальных монтировок они помогают укладывать заряды в камеру». Сейчас возле каждого орудия дежурило по одному специалисту. Их было трудно не заметить. Артиллеристы носили оранжевые комбинезоны. Кто-то сидел на стуле, кто-то перелистывал служебные инструкции. Один и вовсе с головой забрался в разобранный замок камеры, а двое Гоберли с технической поддержки подавали ему ключи и тестеры. Техподдержка носила синие комбинезоны. «Ну и как вам это?» – снова спросил лейтенант, когда группа прошла весь левый борт артиллерии до самого конца. «Что сказать, сэр? Великолепно!» – за всех ответил Брейн. «О, да!» – согласился с ним Янгверт. «Всякое видал», — сказал Лиам. «Но такое...»